Глава 20. Очнулась я от зубодробительной тряски, из-за которой ломило тело. Попробовала пошевелиться и поняла, что меня связали, закутали в овчинный тулуп, пропахший костром, и куда-то везли. Нос забивал удушливый запах псины и чего-то тяжелого, металлического. Пучки соломы перед глазами и проглядывающие сквозь нее доски подсказывали, что везут меня на телеге, которую пригнали под охотничьи трофеи. Что, если вместе с волчьими тушками меня отправили на убой? Как же так? Томас давно работал в замке. Почему напал? Выходит, Клариса не единственный кукловод в замке. Кто из них главный? Томас постоянно отирался поблизости и выведывал наши планы. Конюх видел, как прибывали в замок гонцы и разъезжались вестовые с приказами. Он же седлал лошадей для поездки принца. Возможно, что-то услышал? Или догадался? Не зря же о Кларисе расспрашивал. И в день покушения именно Томас возил хозяйку в баронство. Слуге поверили на слово? Неужели показания никто не проверил? Куда смотрел лорд Орхин? Как проглядел рассадник предателей у себя под носом? Постепенно с мысли о чернокнижнике я переключилась на недавние события. Я ранила графиню на охоте. Примерно в это же время у Шелдона Трезира и Элизабет резко ухудшилось самочувствие. Насколько эти события взаимосвязаны? Удастся ли спасти отца Эмили? А может, там как раз работа для жреца единого? Изгнал бы тьму из старого графа и освободил от гнета Кларисы. Я терзалась сомнениями, стоит ли обнаруживать себя, что очнулась. А вдруг еще раз ударит? Мне из первого раза едва мозги не вышибло. Пожалуй, лучше затаиться и узнать, где логово чернокнижника. Когда колеса телеги загрохотали по доскам, устилавшим подворье замка, я приободрилась. «На помощь! Кто-нибудь! Спасите!» закричала, когда стражи притормозили телегу для проверки. «Кто это кричит?» раздался удивленный голос воина. «Ну не волки же!» хмыкнул Томас. «Запомни, ты ничего не видел и не слышал», приказал тоном, не терпящим возражений, после чего подошел ко мне и откинул полог, прикрывающий от любопытных взглядов. «Очнулась, значит?» И столько холодной злобы в глазах, что я вмиг покрылась липким леденящим потом. «Здесь тебе никто не поможет. Поняла?» Я почти поверила чернокнижнику, если бы в последний момент тот бегло не осмотрелся по сторонам. Значит, не все потеряно. Или все. Мужик замахнулся, и я зажмурилась в ожидании удара. Но вместо этого в рот затолкали платок и снова накрыли рогожкой. Туши волков Томас отвез на бойню. Пока разгружали телегу, меня будто не замечали. Я надеялась, что обо мне забудут. Но нет. Оставив кровавый груз, Томас вновь меня куда-то повез. И не спросишь ведь, куда и зачем. Оставалось только ждать и надеяться на чудо. Скоро пропажи хватится. Поймут, что я не вернулась в замок, и начнут искать. Если не герцог, то Этьен не бросит сестру. Однако жалкие надежды на спасение испарялись с каждым мигом, что мы удалялись от замка. Очевидно, меня везли в такое место, где никто и никогда не найдет. Зачем? Если хотели убить, не обязательно увозить далеко от дома. Как же страшно терзаться от неизвестности и переживать за собственную жизнь. Еще и тряска эта, хуже изощренной пытки, сбивала с мыслей и доставляла страдания. Наконец, телега остановилась, и я вздохнула с облегчением. Не будь поездка такой тяжелой, я бы так и дрожала при виде врага. А сейчас смотрела на конюха, как на неизбежное зло, и желала только одного, чтобы меня оставили в покое. Подхватив на руки, Томас занес меня в деревенскую избу, минуя стылые сени. В комнате центральное место занимал деревянный стол с лавками. В углу стоял кованый сундук, отгораживая узкий проход к кухонному закутку возле печки. На чисто выметенном полу были расстелены домотканные дорожки. Из печи тянуло ароматами съестного. «Ну что ж, Посмотрим, отчего слетело подчинение. Мужчина вытряхнул меня из тулупа на деревянную лавку. Или избавишь от хлопот и сама расскажешь. Выразительно сверкнула глазами, намекая, что с кляпом во рту не наговоришься. «Ах, да, забыл». Усмехнувшись, конюх вытащил платок. «Что ж, внимательно слушаю». «Чего ты добиваешься? Зачем похитил? Меня будут искать и непременно найдут. Знаешь, что сделает герцог Орхин, когда до тебя доберется? А Этьен, ты непременно ответишь за все преступления». Разом выдала все, что накопилось. «Какая пылкая речь! Надо же! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Томас зашелся сухим каркающим смехом. «Ничего они не сделают. Скоро герцог и остальные получат доказательства, что тебя растерзала волчья стая. Правда же? Здорово я придумал». «А что будет со мной?» Ощутила, как живот ухает в пустоту от всепроникающего ужаса. «Послужишь вместо Клариссы». Чернокнижник ухватил за подбородок и покрутил из стороны в сторону, придирчиво изучая лицо. «Посмотрим, кто из аристократов соблазнится на смазливую мордашку. По мне, так ничего выдающегося. Кожа да кости». Окинул оценивающим взглядом фигуру. «В каком смысле соблазниться?» Невольно поежилась от липкого мужского внимания. «В таком, что охмуришь богатого герцога или графа, выскочишь замуж и приберешь к рукам его добро. Привык я уже к комфорту и сытой жизни. В графстве все так хорошо складывалось, пока незваные гости не приперлись». Отпихнул меня с такой силой, что я чуть с лавки не сверзилась. «На вот, переодевайся». Томас залез в сундук и вытащил оттуда сомнительной чистоты тряпки. Затем подошел ко мне и освободил от веревок. «Пошевеливайся!» — прикрикнул, вынуждая вздрогнуть. «Мне еще назад возвращаться, по темноте». Не осмелившись возразить, я принялась стаскивать с себя охотничий костюм. Конюх не стал отворачиваться. Наблюдал за мной, прислонившись плечом к печке. Ухмылялся, зараза, как бы глупость какую не надумал. С другой стороны, в правом сапоге до сих пор лежал нож, которым я так и не воспользовалась. Так, может, настало подходящее время? Преодолевая брезгливость, чего не сделаешь ради спасения жизни? Я несмело улыбнулась мужику. Стянула жакет, оставаясь в рубашке. Следом медленно сняла и ее, радуясь, что в этом мире женщины одеваются как капуста. Под рубашкой я носила нательную сорочку, не кружевную и не просвечивающую, что в данной ситуации только радовало. Вслед за рубашкой настал черед брюк. Их медленно спустила вниз. Присела на лавку и наклонилась, завозившись сапогами. Пользуясь моментом, вытащила нож. «Что это?» Вдруг оживился конюх, не сводящий с меня пристального взгляда. Мужчина подскочил в одно мгновение, а я замерла в полусогнутом состоянии. Неужели заметил нож? Однако внимание чернокнижника привлек амулет герцога, болтающийся на шее. Совсем забыла о нем. Потянув за цепочку, Томас выудил на свет кулон, защищающий от влияния темной магии. «И когда же ты обзавелась этим украшением?» Напускная расслабленность слетела, обнажая равнодушное холодное чудовище. «Мерзость!» Под руками мага кулон рассыпался и превратился в пыль. «Так-то лучше. Теперь будешь послушной девочкой». «Не дождешься!» Прорычала злобно и напала на чернокнижника, замахиваясь ножом. Но силы оказались неравными. Я даже ранить противника не сумела, когда тот выбил оружие из ладони. «Тварь неблагодарная!» Вызверился мужчина и ударил наотмашь. Я слетела с лавки и распласталась на полу. Нож валялся неподалеку, на расстоянии вытянутой руки. Я потянулась, чтобы его достать, и сдавленно охнула от боли, когда получила пинок под ребра, а следом еще и еще один. Скрючилась на полу, хватая ртом воздух и силясь вдохнуть. Однако мучитель не успокоился на этом, подхватил за волосы и вздернул на ноги. Приставил к горлу нож, который каким-то образом оказался у него в руке. «Ты мне за все ответишь. Я научу тебя повиноваться, леди!» Протянулся с девкой. «Руку дай!» Разумеется, ничего давать я не хотела, но кто бы спрашивал. Отпустив из захвата растрепавшуюся косу, перехватил за запястье и безжалостно полоснул ножом. Хлынувшей кровью, чернокнижник обильно испачкал мою одежду, после чего запечатал рану магией и подтащил к столу. Сдвинул его в сторону, открыл люк, ведущий в подпол, всучил в руки комок из тряпок и спихнул вниз. «Посидишь здесь, пока не вернусь». Крышка деревянного люка захлопнулась над головой, погружая в темноту. Меня моментально обдало леденящим холодом. Тут уже не до брезгливости, принялась спешно натягивать вещи. В темноте получалось из рук вон плохо, но я кое-как справилась. Отчаянно хотелось верить, что меня найдут и спасут. Однако, чем дольше находилась в кромешной тьме, чем больше замерзала, тем сильнее накатывала безнадега и чаще посещали пессимистичные мысли. Анри считал Кларису преступницей и не подозревал, что главный кукловод прятался в тени молодой хозяйки графства. Волки разодрали герцогу бок, самому бы выкарабкаться. Сколько дней пройдет, прежде чем обо мне вспомнят? Этьен наверняка от больного отца не отходит. Никому до меня нет дела. Никто ведь на самом деле не будет искать, а я даже ночи не протяну в холодном погребе. Устала после беготни по лесу, ослабела. За день крошки во рту не бывало. Пара пирожков, перехваченных рано утром, не в счет. Глаза никак не хотели привыкать к темноте. Если бы хоть малюсенький источник света был. Только откуда ему взяться? Принялась изучать подвал на ощупь. Обнаружила пустые полки, старую посуду и рассохшиеся бочки, составленные в углу. Из обнадеживающего нашла топчан, на котором лежал старый матрас, провонявший сыростью и мышиным пометом. Ничего съестного, никаких теплых вещей или одеяла, чтобы согреться. «Да я околею тут за ночь». Горло подкатил тугой комок, а на глаза навернулись слезы. Однако смириться с участью или сдаваться без борьбы не в моих правилах. Начала приседать, чтобы согреться. Делала отжимания и другие упражнения, разгоняющие кровь по жилам. Усталость быстро сказывалась, и я забиралась на матрас, сворачивалась калачиком и лежала, мысленно считая до 100 и обратно. Затем снова поднималась, выполняла наклоны и скручивания. Использовала бег на месте. Не знаю, сколько так продолжалось. Я быстро потеряла счет времени. Казалось, уже вечность сижу в темном подвале, и нет никакой надежды выбраться. Крышка люка не поддавалась усилиям, сверху ее подпирал тяжелый дубовый стол. Хорошо, хоть воздух просачивался через щели между досками. В какой-то момент силы оказались на исходе. Прикорнув на матрасе, я не сумела подняться. Мышцы одеревенели от холода, проникающего в самое нутро. Меня колотило крупной дрожью. И клонила в сон. Я почти сдалась, уплывая в бессознательное состояние, когда различила, как наверху хлопнула дверь и послышались встревоженные голоса. Я испугалась, что вернулся чернокнижник. Он ведь пообещал отыграться за неприятности, свалившиеся на его голову. Но голос ему не принадлежал. Быть может, это пришли за мной? Надо позвать на помощь. Сообщите себе. «Помогите!» Из горла вырвался сиплый писк. Сколько я ни силилась, а сказать ничего не могла, будто кто-то ледяной рукой пережал горло. Тогда я попыталась подняться, но тоже ничего не получилось. Мышцы не слушались, а каждое движение давалось с трудом. Как же я устала! Как невыносимо хотелось спать! Понимая, что рискую умереть в двух шагах от спасения, потянулась к старым рассохшимся бочкам, толкнула их и опрокинула на пол. Они рассыпались с гулким стуком. На большее меня не хватило. Я обессиленно рухнула на матрас. Неужели никто не услышал? На глаза навернулись предательские слезы. Но в этот момент послышалось, как наверху сдвинули в сторону стол, а после по глазам резанул яркий прямоугольник света на потолке. «Здесь есть кто-нибудь?» — раздался знакомый голос. «Эмили, отзовись, пожалуйста! Мила!» Не представляю, как Анри разглядел в полутьме и узнал в таком виде, но бросился ко мне, подхватил на руки и вынес из подпола.